Я, верховный куратор проектов, рада приветствовать всех членов нашего собрания, научный совет, теоретиков и практиков, представителей всех цивилизаций, участвующих в процессе созидания разумной галактики. Пришло время подвести очередные итоги нашей деятельности. Проект «Земля» — вот основная тема нашего собрания. Большая работа, проделана ведущими специалистами данного проекта, которыми являются создатель мира Ис-Хас и антипод Са-Н. Проведена огромная подготовительная работа по приведению этого уголка Вселенной к состоянию, параметры которого стали удовлетворять возможности развития биологических форм. С того времени, когда планета стала пригодна для существования и развития человека, центральный концентратор энергетических субстанций, материй, именуемых душами, получил их существенное количество. Выращенная и культивированная на Земле, каждая душа прошла через фильтр 7 жизненных циклов существования организма на этой планете. Чистые души, кристальные, качественные, достойные, в настоящий момент распределены между многочисленными мирами Вселенной, став основой новой жизни, жизни, несущей разум. Те души, которые не смогли преодолеть фильтр 7 жизненных циклов и не удовлетворили предъявляемым требованиям, не прошли отбор. Их энергия возвращена ядру планеты. С сожалением, хочу констатировать тот факт, что приток душ в центральный концентратор за несколько последних астрономических периодов значительно сократился. Прослеживается тенденция стремления притока к нулю. Сравнив статистические данные эксперимента по проекту «Земля» с данными экспериментов, проводимых по аналогичным проектам, научный совет встревожился. Отклонения от нормы процесса оказались слишком велики. И мы нашли причину этих отклонений. В основе каждого проекта лежит технологический процесс, согласно которому в организме, именуемом «человек», должны гармонично развиваться тело, душа и разум. Ответственный за проект «Земля» создатель мира Ис-Хас, как и подобает ведущему специалисту, первым заметил, что от процесса, который поначалу развивался в соответствии с проектной технологией, стали прослеживаться отклонения. Попытка вмешательства Ис-Хаса в развитие процесса путем личного присутствия на Земле в образе человека лишь на некоторое время смогла вернуть его в правильное русло. Однако причины этих отклонений лежат глубоко у истоков проекта. Специалистами по надзору за проектами был проведен сравнительный анализ образцов исходного биоэнергетического материала, отправленного на Землю для создания мира, с материалом, развившимся с течением процесса. Пробы человеческого материала отбирались с различных участков планеты с определенной периодичностью. Люди изымались с планеты и доставлялись в центральную лабораторию. После исследований материал, который не угас и смог выжить, возвращался на Землю. Результаты исследований показали следующее. Мозг человека достиг предельной возможности умственного развития. И это несмотря на то, что физические возможности мозга не исчерпаны. это брак. Брак, который попал на Землю в исходном материале. Как следствие, возникли отклонения в процессе развития и фильтрации души, той энергетической субстанции, ради которой существуют проекты, подобные проекту Земля. В целом, у человечества стала преобладать склонность не к созиданию, а к разрушению и самоуничтожению. Не скрою, исследования показали, что есть определенный процент людей, которые менее подвержены прогрессии бракованного генного материала. Есть даже мизер, у которого этот брак искоренился в процессе эволюции. Они носят в себе достойные души. Они стремятся к развитию, к созиданию и ведут за собой других, призывают их к тому лучшему, что могло бы вывести разум, сознание и душу на иной, более высокий уровень развития. Однако этот процент населения ничтожно мал, и с каждым земным веком он становится все меньше. Люди несовершенны. Они смогли преодолеть силу земного притяжения и выйти в космос, но на большее они не способны. Их мозг не способен. Впрочем, теперь и наша задача состоит в том, чтобы не позволить человеку проникнуть в космос далее ближайших орбит. Мы не должны допустить, чтобы эта болезнь, этот некачественный генный материал, эта зараза попала на другие планеты Вселенной. Иначе высшему разуму грозит опасность. Итог таков. Данный проект, под названием «Земля», дальше продолжать нецелесообразно. Держать здесь специалистов больше нельзя. Они нужны в других уголках Вселенной. Я хочу поблагодарить создателя мира Исхаса за творческий подход к своему делу, за привнесение новых идей и в особенности за религию, как средство, способствующее выращиванию чистой энергетической субстанции, души, и за любовь, этот сплав всех наук, химию вкуса, физику чувств, биологию отношений, энергию, дающую новую жизнь. Я хочу поблагодарить его антипода и напарника Сатна за его идеи в плане распространения зла как способа воздействия на биологические формы, принуждающие к затуханию жизненных процессов либо к их активизации с целью выживания организма, преодоление преград, а значит, с целью развития и совершенствования. Ну и, конечно же, этот ад — это что-то оригинальное. Итак, хотите ли вы что-то сказать? Ты, создатель мира Исхас, и ты, разрушитель Сатн. Работа была непростой, но мы делали ее с любовью ко всему, что создали. Все когда-то заканчивается, любой проект. Однако никогда не прекратит существовать для нас наша великая цель – дело по созданию истинного, чистого разума. Спасибо за доверие. Прошу лишь дать 100 лет земного времени, чтобы завершить некоторые важные эксперименты и проститься с Землей. Конечно, Исхас, вам будет позволено. Однако я принимаю решение уже сейчас снять систему астероидно-метеоритной защиты планеты и направить освободившихся специалистов к месту зарождения нового проекта. Ну а люди, пусть это станет для них еще одним испытанием. Возможно, в этих условиях их мозг поможет им забыть все распри и объединиться для борьбы с общей угрозой, с целью выживания и спасения Земли. Ну, а что скажете вы, Сатн? Куратор, я останусь тоже на этот небольшой прощальный век. Как знать, быть может, Землю уничтожат быстрее, чем вы и космос, человек. Сатн, что с тобой? Ты так странно разговариваешь, но звучит это красиво. И несмотря на это, мы примем испытание, тем веселей с землей будет расставание. Свободен! Свободен! Итак, итог. Собранию провозглашаю я о завершении проекта с названием «Земля». Ой, слышите? Что это было? Как странно я заговорила. О, кажется, пора ретироваться.